Раздел 2. Издержки стремления к политическому равенству в странах догоняющего развития. Политическая мифология и представление о справедливости, сформировавшиеся в передовых странах, переносятся в отсталые до того, как в последних был достигнут тот экономический, культурный и образовательный уровень, при котором эти представления сформировались в передовых странах. Это ключевая проблема стран догоняющего развития. Там может объективно не хватать ресурсов или условий для претворения этих представлений в жизнь. При этом постоянный разрыв между представлениями о справедливом устройстве общества и фактическим положением дел чреват серьезными политическими потрясениями и кризисами. Самым ярким, хоть и далеко не единственным примером подобного, является переход ко всеобщему избирательному праву с пропуском сразу нескольких стадий развития. Подавляющее большинство стран, которые сегодня называют развитыми демократиями, начинали путь к демократизации с введения выборов, предусматривающих разного рода избирательные цензы. Где-то право голоса имели лишь те, кто обладал определенным имуществом, либо платил установленный объем налогов. Где-то только те, кто, например, мог написать свое имя в бюллетене. 200 лет назад это был важный образовательный ценз. Во Франции в 1815-1848 годах только 0,25-0,6% населения участвовало в голосовании. В Англии по закону 1832 года, расширившему избирательные права, их получили от 14 до 18% взрослых мужчин. При этом, если мы представим себе политические практики тех же Англии и Франции 1830-1840 годов, их уровень свобод, в том числе свободы прессы, учет общественного мнения при принятии решений правительством, степень судебной защиты прав граждан, и попробуем сравнить их с некоторыми современными странами, где ежегодно проводятся выборы на основе всеобщего избирательного права, то сравнение окажется в пользу цензовых демократий 200-летней давности. В силу фальсификации выборных процедур или манипуляции общественным мнением через СМИ, или плохой работы институтов даже в условиях абсолютно честных выборов, которые выигрывают популисты, очень многие современные формальные демократии с формально всеобщим избирательным правом обеспечивают и худшую эффективность работы государственных институтов и меньшую степень защиты свобод и прав граждан, нежели цензовые режимы прошлого. Реально работающая цензовая демократия зачастую отвечает интересам большинства населения лучше, нежели та, где формальное равенство политических прав было провозглашено, но на практике институты работают плохо. Что еще важнее, на мой взгляд, цензовая демократия, как первый шаг в сторону демократического устройства, с гораздо большей вероятностью может постепенно эволюционировать в сторону политических практик развитых стран, нежели попытка одномоментного переноса текущих институтов развитых стран в отсталые. Во многих современных бедных странах и даже странах со средним доходом, привнесенное из более развитых государств всеобщее избирательное право часто не только не способствует реальной демократизации управления, но, напротив, является важным фактором сохранения авторитарных тенденций. В относительно бедных странах с низким уровнем образования более вероятен как приход к власти лидеров-популистов на фоне народной поддержки, ломающих институциональную рамку, так и господство олигархической плутократии, получающей контроль над политическими процессами путем коррупции и подчинения СМИ. В Европе, начиная с момента подписания Великой Хартии Вольностей, процесс демократизации неизменно развивался по следующему принципу. Сначала некоторые права на учет их интересов и участие в принятии решений получали высшие слои общества. Затем эти же самые права постепенно распространялись на прочие имущие слои, и только затем на все население. Богатым и ресурсным группам проще пользоваться созданными механизмами ограничения верховной власти. Они с большей вероятностью сделают их рабочими. Во-первых, просто потому, что обладают ресурсами для контроля и противодействия верховной власти. Им есть что защищать. Во-вторых, властям, как правило, сложнее купить поддержку таких групп или манипулировать ими, хотя бы в силу более высокого уровня информированности и осознания собственных интересов. Поэтому путь, в рамках которого демократические права и институты сначала создаются для богатого, привилегированного и, как правило, более образованного меньшинства, с гораздо большей вероятностью может привести к долгосрочной работоспособности таких институтов, нежели путь, при котором равные права предоставляются сразу всем. В обществе с недостаточно развитыми и устоявшимися институтами крайне высока вероятность того, что правящие группы заметно исказят смысл институтов и по факту узурпируют власть при формальном сохранении политического равенства голосов. Ряд исследователей — Стивен Липтон, Сэмюэл Хантингтон, Ларри Даймонд и так далее — выдвигали различные гипотезы о зависимости устойчивости демократических институтов от уровня экономического развития страны или качества человеческого капитала, урбанизации, развития коммуникаций, образования. Обобщенно их смысл сводился к следующему. Чем страна богаче, образованнее, чем выше в ней индекс развития человеческого капитала и так далее, тем более устойчива в ней демократия. Чем беднее, тем менее устойчива. Я бы предложил взглянуть на дискуссию о том, недостаток каких именно показателей развития — доходы, социальная защищенность, уровень образования и так далее — приводит к неустойчивости демократии под немного иным углом. Вопрос не столько в общем уровне развития страны, сколько в доле обладающих правом голоса людей, живущих в условиях доходы, образования и так далее, не позволяющих им быть полноценными гражданами. Бедный, зависимый и малообразованный — с одинаково большей вероятностью будет обманут, запуган или куплен любыми группами влияния. Кроме того, у него, как правило, нет ни ресурсов, ни внутренней мотивации, чтобы защищать свои политические права. Чем выше процент подобных людей, обладающих правом голоса, тем менее устойчива демократия, тем хуже работают институты, ограничивающие злоупотребление верховной власти. Аристотель, Макиавелли и многие другие мыслители прошлого говорили о том, что тираны часто приобретают власть, которые впоследствии злоупотребляют, опираясь на поддержку низов. Политическая мысль тысячелетиями видела защиту демократических институтов в том, чтобы право голоса принадлежало неким средним слоям. Наличие права голоса у плебса и устойчивая демократия на протяжении тысячелетий считались плохо совместимыми. Очевидно, что в современных развитых странах процент людей, чей уровень жизни, образования и социальной защищенности, уверенности в завтрашнем дне, плохо совместим с обладанием политическими правами, гораздо ниже, чем в Древнем Риме или современных странах Субсахарской Африки. Поэтому всеобщее избирательное право создает там меньше проблем управления, чем в бедных странах. Однако попытки демократизации Афганистана, Ирака, Палестины и далее по списку последовательно терпели крах. В том числе и потому, что в обществах с таким уровнем доходов, образования и социальных связей всеобщее избирательное право не может работать так же, как в богатых и образованных обществах. Оно с высокой долей вероятности ведет либо к анархии, либо к новой диктатуре. Вполне возможно, что введение на первом этапе неких вариантов цензовой демократии с асимметричными правами глав племен, кланов или просто богатых людей позволило бы быстрее построить эффективно работающие институты. Но подобное решение столь сильно противоречило бы идеологическому мейнстриму и распространенным в развитых странах соображениям о справедливости, что на практике оно даже не рассматривается. Довольно часто в истории устремление к более справедливому и передовому строю оборачивалось ровно обратными результатами. Режим царизма в России начала XX века был ужасно несправедливым и малоэффективным. Большая часть населения жила бедно, экономическое расслоение общества зашкаливало, а объем политических прав населения катастрофически отставал от передовых стран Запада. Понимание несправедливости системы и стремление к равноправию являлись главными социальными идеями последовавшей революции. Однако в результате данной революции в России был установлен куда более репрессивный тоталитарный режим. Объем политических и гражданских прав населения радикально сократился в сравнении с эпохой царизма. Число жертв репрессий увеличилось в десятки раз. Степень эксплуатации населения резко возросла. Урожай изымали у крестьян в таких объемах, что в мирное время от голода умерло более 10 миллионов человек. Уровень реального потребления населения превысил показатели 1913 года лишь в середине 1950-х. Подобных примеров можно привести огромное количество. В предыдущем разделе мы рассматривали проблемы Африки сквозь призму влияния на процесс деколонизации тезиса о равенстве народов. Теперь попробуем посмотреть, например, некоторых африканских стран сквозь призму неравенства политических прав различных групп населения внутри одной страны. По состоянию на 1960-е и 70-е годы Южная Родезия являлась одним из самых экономически развитых государств Субсахарской Африки. Да, богатство распределялось неравномерно, и доходы европейских колонистов ощутимо превышали заработки большинства коренного населения. Однако даже его уровень жизни в сравнении с положением в соседних странах в Южной Родезии оказывался явно выше. В отличие от ЮАР, в Южной Родезии дискриминацию и сегрегацию не провозглашали целями официальной политики. Для участия в выборах и замещения государственных должностей устанавливались лишь имущественные и образовательные цензы. Понятно, что преодолеть их были способны преимущественно европейские колонисты. Однако представители коренного населения, соответствующие установленным критериям, также голосовали. Африканцы становились высокопоставленными чиновниками, родезиец стал первым профессором-африканцем, личный состав армии был на 90% сформирован из африканцев, в организацию образования коренного населения инвестировали немало средств и так далее. Понятно, что на уровне бытовых практик дискриминация присутствовала, и с точки зрения современных представлений социальный и политический строй был несправедлив. Однако нельзя утверждать, будто режим не эволюционировал в сторону предоставления всем жителям равных прав, пусть, быть может, и не теми темпами, которых требовало мировое сообщество. Несмотря на международные экономические санкции и партизанскую войну, в течение 1960-1970-х годов режим белого меньшинства обеспечивал в Южной Родезии рост и развитие более сложной и эффективной экономики, чем у большинства соседей по региону. Что еще важнее, в стране работали институты. Пусть цензовая, но демократия, независимый суд, свободная пресса. Уровень коррупции был значительно ниже среднего по региону. Так или иначе, при всей дискриминации, коренное население Южной Родезии 1970-х жило в лучших социально-экономических условиях, нежели коренное население большинства стран Африки южнее Сахары. Сам процесс перехода власти от белого меньшинства к представителям коренного населения был осуществлен в максимально возможно компромиссной форме, при серьезной поддержке и давлении на всех участников переговоров со стороны мирового сообщества. Без такого давления подобного компромисса вряд ли удалось бы достигнуть. Выборы в новый парламент проходили под контролем британских эмиссаров. 20% мест в парламенте было зарезервировано за представителями белого меньшинства, составлявшего на тот момент немногим более 5% населения. Белое меньшинство получило гарантии прав собственности, при этом Великобритания выделила целевые средства на выкуп части земель у белых фермеров для раздачи их коренному населению, что должно было сгладить противоречия. Весомую помощь на переходный период предоставили и другие страны. В первое правительство вошли и министры из состава белого меньшинства, и министры, выходцы из других народностей, не только из племени, победившего на выборах Мугабе. Казалось бы, выстроилась просто идеальная конструкция для дальнейшего развития. Но что-то пошло не так. Довольно сложно списать это не так на личность самого Мугабе или другие случайные факторы. Нельзя сказать, что правительство сразу занялось безумными экономическими экспериментами. Или что Мугабе не искал компромиссов и не слушал западных советников. Однако за непродолжительный период институциональная рамка была разрушена. Качество государственного управления резко снизилось, а экономика начала стремительно деградировать. Последующие 40 лет развития Зимбабве можно назвать катастрофой. ВВП на душу населения Зимбабве в 2020 году оказался ниже уровня 1960 года. Страна долгое время являлась мировым лидером по уровню инфляции. Из экспортера продовольствия превратилась в получателя гуманитарной помощи во избежание голода. Большинство белых колонистов покинули страну. Вряд ли борцы за равноправие хотели разрушить тот уровень благосостояния и развития институтов, который сформировался при цензовой демократии. Они совершенно справедливо стремились к равенству политических прав. Однако фактически крах режима меньшинства и введение всеобщего избирательного права в 1980 году спровоцировали полномасштабную экономическую и институциональную катастрофу. По состоянию на тот же 1980 год, ЮАР с экономической точки зрения была среднеразвитым государством, где с одной стороны действовал дискриминационный и крайне несправедливый режим апартеида, а с другой существовали необычно сильные для стран этого уровня развития государственные институты. Низкая по меркам региона коррупция, защита прав собственности, независимые суды, реально работающая в пределах белого меньшинства демократия. С одной стороны, государственное устройство воспринималось большинством населения и мировым сообществом как крайне несправедливое. Однако с другой, само качество государственного управления в ЮАР было гораздо выше, чем можно ожидать от стран подобного уровня развития. Несмотря на свою относительную эффективность, режим апартеида настолько противоречил господствующим представлениям о справедливости, что был объективно обречен. Страну захлестнула волна насилия, едва не приведшая к гражданской войне. Издержки сохранения сегрегации и дискриминации, то есть системы, которую большинство населения не считало справедливой, постоянно росли, и никакая эффективность государственных институтов или экономической политики не могли компенсировать потерь. Во многом благодаря гибкости и склонности к компромиссам Фредерика де Клерка и Нельсона Манделы после демонтажа режима апартеида ЮАР удалось избежать полномасштабной катастрофы по образцу Зимбабве. Однако долгосрочные последствия произошедшего как минимум неоднозначны. В 1980 году ЮАР по подушевому ВВП находилась в начале пятого десятка стран мира примерно на одном уровне с Мексикой, Португалией и Чили. К 2020 году ЮАР съехала по этим показателям почти на 50 позиций вниз, пропустив вперед не только страны Восточной Азии, но и большую часть Латинской Америки, в целом не отличавшейся в этот период высокими темпами роста. Всемирный банк оценивает различные показатели эффективности работы государственных институтов по выборке из 229 стран. В единой методологии эти данные доступны с 1996 года. Прогресс ЮАР с тех пор можно увидеть далее. Оценка показателя в процентилях. 100 – наивысшая оценка из выборки, 0 – самая низкая. Прогресс ЮАР в области качества государственного управления после отмены режима апартеида. Гласность и подотчетность правительства. В 1996 году – 73, в 2019 году – 69. Борьба с коррупцией. В 1996 году – 76, в 2019 году – 59. Эффективность госуправления. В 1996 году – 83. В 2019 году – 66. Качество нормативной базы. В 1996 году – 66. В 2019 году – 61. Законность. В 1996 году – 55. В 2019 году – 50. Политическая стабильность и уровень насилия. В 1996 году – 32, в 2019 году – 40. Продолжительность жизни в ЮАР осталась на уровне начала 1990-х годов, а степень экономического неравенства по коэффициенту Джини даже несколько выросла в сравнении с уровнем, наблюдавшимся в момент окончания апартеида. Единственный показатель, по которому после падения режима апартеида был достигнут заметный прогресс – это более чем двукратное снижение количества насильственных смертей. То есть отмена апартеида ликвидировала ровно те издержки, которые проистекали из борьбы с ним. Во всех остальных отношениях ощутимых улучшений не наблюдалось. Обобщим эти примеры. В двух странах существовали режимы власти белого меньшинства, сочетавшие относительную эффективность государственных институтов и экономическое развитие с дискриминацией большей части населения. Несмотря на последние обстоятельства, в 1960-1980 годах уровень жизни африканского чернокожего населения рос в ЮАР и Южной Родезии быстрее, чем в странах-соседях. При всей несправедливости апартеида чернокожее население мигрировало в основном не из ЮАР, а в ЮАР. Многие предпочитали относительное экономическое благополучие при ущемлениях бедности в странах, где подобной дискриминации не допускалось. Навряд ли коренное африканское население когда-либо считало расовую дискриминацию справедливой, однако очевидно, что степень ее неприятия менялась с течением времени. С апартеидом легче мирились, устраивали меньше протестов и терактов в середине 20 века, то есть в период, когда фактическая дискриминация была более жесткой. А к 1980 годам, когда она заметно снизилась в сравнении с серединой века, режим апартеида стал нестерпим настолько, что страна оказалась на грани гражданской войны. Таким образом, пример режима апартеида в ЮАР демонстрирует нам, что готовность бороться против несправедливости определяется не столько масштабами ее фактических проявлений, сколько изменением представлений о ней. Причем представлений даже не столько в самих ЮАР и Зимбабве, сколько в мире вокруг них. Успех борьбы за гражданские права в США, те книги и фильмы, которые доминировали в дискурсе обсуждения данной проблемы в передовых странах, изменили представление о справедливости в глазах как белого, так и коренного населения ЮАР и Зимбабве. Именно поэтому мы наблюдали меньше антиправительственных выступлений и терактов при большем уровне дискриминации, и нарастание протестной активности по мере ее смягчения. Борьба с притеснениями в итоге увенчалась успехом. В Зимбабве это привело к катастрофе и снижению уровня жизни в сравнении с периодом дискриминации. В ЮАР результаты оказались менее однозначными. Однако можно констатировать, что отмена дискриминации не привела к существенному улучшению уровня жизни коренного населения. Налицо долгосрочная экономическая стагнация на фоне снижения качества государственного управления. Как и в других примерах, до определенного момента борьба с дискриминацией улучшала положение ущемленных, но, перешагнув разумный оптимум, стала приводить к прямо противоположным последствиям. А теперь попробуем на секунду забыть о различиях в цвете кожи и представим, что в обеих странах было внешне однородное население. При этом более образованная его прослойка, воспитанная в определенной культуре, например, дворянство, дискриминировала менее образованную часть населения. По каким бы несправедливым причинам этот разрыв в образовании и культуре не возник когда-то, на момент описываемых событий он был объективно велик и даже при отмене любой дискриминации никак не мог быть преодолен быстро. Как и разрыв и в среднем уровне чиновников, рекрутируемых из двух групп, и в понимании стоящих перед страной проблем, и в адекватности голосования на выборах различных пластов населения. И вот подобное общество оказывается перед развилкой. Или быстрое достижение всеобщего политического равенства, что соответствует текущим представлениям о справедливости в развитых странах, но ценой деградации экономики и государственных институтов. Или же длительный переходный период, например, с образовательным цензом для голосования на выборах. Даже если элиты, понимая опасности слишком быстрого движения к передовым стандартам, будут ему успешно противодействовать, все равно не удастся избежать издержек от того, что данные стандарты стали вдруг популярны в отсталом обществе. Если значительная часть населения считает текущее положение вещей несправедливым, а движение к справедливости медленным, неизбежны протесты, а возможны теракты или другие проявления насилия. Таким образом, при внесении в общество представления о справедливости, опережающих его возможности эффективно реализовать их, приносит больше вреда, чем пользы. Однако мир развивается неравномерно, и представления о справедливости, принятые в передовых обществах, очень быстро распространяются на остальные, объективно неспособные претворить их в жизнь. Русская революция начала 20 века была во многом предопределена огромным разрывом между реальностью аграрной архаичной страны и представлениями ее образованного класса о справедливом устройстве общества. Эта прослойка российского общества практически ничем не отличалась от образованного класса Западной Европы, и их представления о справедливости были близки. Однако на Западе доля сытых и образованных в составе населения была в несколько раз выше, нежели в Российской империи, а, соответственно, и последствия социальной нестабильности сильно отличались. Успех борьбы за гражданские права в США не угрожал эффективности государственных институтов и экономической системы, так как дискриминированные афроамериканцы составляли сравнительно небольшой процент населения, были относительно образованы и имели опыт участия в демократических выборах. В ЮАР или Зимбабве по всем трем пунктам все обстояло с точностью до наоборот. Одномоментное предоставление равных прав малообразованному большинству с минимальным опытом участия в демократических процедурах не могло не иметь разрушительных последствий как для государственных институтов, так и для экономики. Повторюсь, подавляющее большинство современных развитых демократий начинало свой путь с системы имущественных и образовательных цензов, а всеобщее избирательное право и равный доступ к госслужбе предоставляло лишь по мере достижения всем обществам определенного образовательного и материального уровня. Быстрое предоставление равных политических прав в большинстве случаев провоцировало разнообразные риски, замедляя развитие и экономики, и институтов. Я уверен, кризис демократических институтов первой половины XX века, характеризовавшийся массовым откатом от цензовых демократий к фашистским или коммунистическим диктатурам, был во многом, если не в первую очередь, обусловлен именно резким расширением политических прав населения в недостаточно богатых и благополучных обществах. Цензовая демократия способна гораздо успешнее противостоять авторитарным тенденциям, нежели режим с бедным населением и всеобщим избирательным правом. На данном этапе своих рассуждений я даже не ставлю под сомнение гипотезу о том, что демократия, основанная на всеобщем избирательном праве, является желанным конечным результатом. Я говорю лишь о том, что отсталые и бедные общества с большей вероятностью придут к подобной демократии, двигаясь постепенно, шаг за шагом, нежели пытаясь сразу внедрить стандарты, опережающие их объективный уровень развития.